Глеб Соколов. Банкноты Килькина. В первое мгновение решил, что эта тетка невероятным образом, впрочем, чего тут невероятного, появилась там же, где и он. Но тут же отмел предположение. Его не тошнило, сердце не останавливалось. Услышал перестук филькинских каблуков. Механический приятель сделал несколько шагов. Потом вновь громко вздохнул. Теперь Килька не сомневался. Этот звук издает именно он. Потом Филипп опять заговорил, на этот раз с особенным надрывом. «Ну что за глупая канитель, Килечка? Ты же понимаешь, никаких сомнений, что ты где-то здесь, у меня нет. Ты здесь и никуда отсюда не делся», — уверенно проговорил Филька. «Но единственное, чего я никак, Никита, не могу понять, где же ты, черт возьми, мог спрятаться?» Надрыв в голосе покойника усилился. «Мне, Килечка, трудно искать тебя. Ты не представляешь, как я долбанулся об эти рельсы и шпалы!» — воскликнул Филипп. Раздалось несколько дробных шагов. Никита явственно представил, как Филька осматривает комнату, поворачивается то в одну сторону, то в другую. «Я ударился сначала об рельсу, потом об шпалу», — проговорил Филипп чуть тише, чем прежде. «С такими внутренними повреждениями, как у меня, очень трудно что-либо делать. Трудно искать, трудно смотреть, трудно вообще на чем-нибудь сосредоточиться. Особенно трудно задирать голову вверх. В ней сразу какие-то процессы возникают. Слизь захлестывает пробитый мозг». Опять послышался дробный стук каблуков. Долго, не меньше полминуты, мертвец не произносил ни слова. Потом негромко, так что Килькин некоторые слова не расслышал толком, а просто догадался, что были сказаны именно они, произнес: «А ведь ты, Килечка, спрятался где-то наверху, между потолком и крышей». Никита вдруг почувствовал сильный озноб. Его начало колотить, дрожали руки, ноги. Ему стоило труда как-то обуздывать себя, иначе его ноги начали дергаться. Колени и ботинки застучали по доскам пола. «Да, ты таишься именно там. Теперь это для меня очевидно», — продолжал покойник. Голос его опять начал становиться громче, словно это не Филька, а какой-то радиоприемник, у которого кто-то крутит ручку громкости, то убавляя, то прибавляя звук. «Я только не знаю, где точно, в какой комнате ты спрятался на этом чердачке. А искать тебя мне тяжело, я же тебе говорю». Опять раздался стук, которым каждый раз сопровождались шаги мертвого механического приятеля. И вдруг Филипп истошно закричал: «Вот же ты, где сидишь! Все, я увидел! Вот они, эти щели в досках!» От неожиданности Килькин все же потерял контроль над собой и резко дернулся. Ударился головой о балку, каблук правого ботинка громко стукнул о доску. Но тут же до Никиты дошло, что истошные крики Филиппа раздаются не под досками, на которых лежит, а откуда-то из дальней комнаты. Значит, Филипп решил, что Килькин прячется именно там. «Сейчас я тебя оттуда выкурю! Сейчас я тебя достану!» — кричал мертвец. И хотя крики доносились из дальней комнаты, Никиту охватила паника. Мог услышать стук каблука. «Он все равно осмотрит потолок во всех комнатах!» — пронеслось в голове у Никиты. Совладать с паникой Килькин уже не мог. Доски, на которых валялся, не были закреплены. Никита судорожными движениями принялся сдвигать ту из них, ту, что была сбоку от него, в сторону. Доска тяжелая, ухватиться пальцами за нее трудно, но Килька в таком состоянии, что, кажется, была бы возможность выворачивать доску лишь языком, не задумываясь, стал делать это. Ободрав в кровь костяшки пальцев, задевали об угол соседней плохо обструганной доски, Никита стремительно сдвинул в сторону сначала одну доску, тут же, это было уже проще, другую. Ноги провалились вниз, болтались, не достигая пола. В дальней комнате кричал мертвец. «Килька, я же вижу, вон ты! Лицо в щели между досок белеет, а значит, голубь сизокрылый. Килечка, никуда от меня не денешься. Куда тебе деваться? Только если крышу разберешь, на небо вознесешься. Не разобрать тебе крыши. Вот что, Килька, могу кое-что рассказать. Скажу, что от тебя узнать нужно». Килька в этот момент с шумом отодвинул третью доску и легко соскользнул вниз. Ему показалось, что приземлился на дощатый пол тихо, но механический приятель вдруг замолчал. «Услышал!» — пронеслось в голове у Килькина. В ту же секунду посмотрел в сторону выхода. Рванувшись туда, опередил бы Филиппа. Но дробных шагов не раздалось. Механический приятель не двигался с места. Опять заговорил. «Твои банкноты фальшивые. Это мы узнали с самого начала, когда на тебя заявил Курилов. Но потом стало ясно, что они не просто фальшивые. Они приносят особенное несчастье и неудачи. Да-да, Никита, именно твои банкноты несут горе. Не все фальшивые банкноты вообще, а в последнее время их было немало, а именно те, которые попадали в город через твои руки». Слова механического приятеля заставили Килькина замереть и не двигаться с места. Принялся внимательно слушать Фильку. Тот продолжал. «Я говорил тебе, что есть банкноты, которые содержат огромную дозу радиации, помнишь? Говорил тебе, что они светятся, помнишь?» В памяти Никиты всплыли подробности сегодняшнего дня, как Филька сказал ему, что банкноты облучены. После этого кинулся искать уже не ресторан, а первый попавшийся магазин, чтобы купить бутылку водки, вылокать ее, заглушить страх. «Так вот, Килечка, и террористы, и вся эта история, и банкноты с радиацией, все существует, но только к тем купюрам, которые распространяешь именно ты, это не имеет никакого отношения. Твои купюры не радиоактивные, они гораздо хуже». В этот момент Филька замолчал. Никита напряженно ждал, что он скажет дальше. Но вдруг, словно какая-то волна пробежала в воздухе, Килькин физически почувствовал ее. Это было нечто, что можно было назвать воздушным ударом. Мертвец, изо всех сил рванувшийся в сторону каморки, туда, где спустился на пол из своего укрытия под потолком Никита, резко толкнул своим телом в воздух. И этот резко сдвинутый в воздух рванулся по комнатам, ударом настиг Килькина. От удара даже не ужас, а чувство самосохранения, достигшее за доли секунды высшей степени, заставило Килькина метнуться к двери на улицу. Хоть Филипп и вложил в бросок все силы, а ковыляя на изломанных ногах, все же не мог двигаться так быстро, как Килькин. Никита легко опередил его, вылетел из домика, успел не только захлопнуть деревянную дверь раньше, чем механический приятель с другой стороны подбежит к ней, но подобрал с пола веранды, огибавшей с двух сторон домик, какую-то узкую щепку, воткнул ее в железные ушки, одно из которых привинчено к дверному косяку, другое — к самой двери. Ушки предназначались для навесного замка, которым дверь неотапливаемого холодного домика запирали снаружи на зиму. Через мгновение Филипп с силой ударился плечом в дверь. Она даже не дернулась, лишь раздался глухой звук. Следом Филька ударился в дверь плечом еще раз. И вновь она не дрогнула, лишь раздался глухой звук. Дверь открывалась внутрь, и от ударов филькинского плеча, вышибавшего ее наружу, открыться не могла. Дверь и дверная коробка сработаны на славу. Толстые массивные доски, петли с железными полосами и мощными винтами. Словно не домик для отдыха, а башня средневекового замка. Килькин замер на мгновение. Но тут же дверь дрогнула. Мертвый Филипп принялся изо всех сил дергать ручку на себя. Никита вцепился в нее со своей стороны. Мертвец дергал все сильнее. «Килька, мразь, открой! Я все равно достану тебя! Никуда не денешься! Отпусти дверь!» — закричал покойник. «Отпусти, гадина, ручку! Все равно не выдержишь! Отпустишь!» Филипп дергал дверь, явно полагая, что она не открывается лишь от того, что ее с внешней стороны держит Килька. Про замочные ушки и вставленную в них щепочку не знал. Мертвец дергал за дверь все сильнее и сильнее. «Что же делать? Когда это кончится?» В ужасе подумал Никита. «Так и бегать до рассвета от покойника!» Филипп, похоже, не способен испытывать усталость. С каждым рывком за дверную ручку энергия его только усиливалась. «Так и стоять мне здесь!» — неслось в килькинской голове. «Если не стану держаться со своей стороны за ручку, он размозжит щепку, вырвется наружу. «Я уничтожу тебя! Тебе конец!» — злобно визжал мертвец, дергая за дверную ручку все сильнее. «Ты сейчас мне все скажешь! Я выверну тебя наизнанку и завяжу узлом, проколю и выпью твои глаза! Ты мне выложишь, как на духу, где ты брал свои банкноты и где лежит сейчас остальная партия!» Обезумев от страха, Килькин отпустил дверь. Ожидал, что покойник вырвет ее, дверь мгновенно слетит с петель. Но этого не произошло. Филька еще раз силой рванул дверь. Дверь дернулась, но щепка выдержала. От ужаса Никита не мог сдвинуться с места. Подошвы ботинок словно прибиты гвоздями к деревянному полу веранды. Мертвец казался всесильным и вездесущим, бегство бессмысленным. Куда Никита ни кинься, через короткое время мертвец, высадив дверь, появится рядом. Мощный удар сотряс дверь. В массивной и крепкой дверной коробке что-то затрещало. Филипп действовал, словно был не покойник из мяса, в котором не теплится жизнь, а таран, сделанный из железа. Он выломает эту дверь, если понадобится, вместе со стеной. Взгляд Килькина упал на накрытый тряпкой прямоугольный, высотой примерно в полметра, предмет у стены в дальнем конце веранды. Канистра! У причала покачивается на воде озеро лодка с навесным мотором. Раз мотор, должен быть и запас бензина. Отсюда канистра. Он уже срывал с нее тряпку. Открыл крышку, цеплявшуюся за петли на горлышке металлическими клыками. Резкий запах бензина ударил в нос. Со злобной энергией, ее удесятеряло радостное предвкушение мести, Никита стал обливать бензином из канистры, была полной до горловины, стены деревянного домика, окна, наглухо задраенные массивными дощатыми ставнями. Плеснул несколько раз на дверь. Странно, как раз в этот момент удары Филиппа прекратились. Никита быстро обогнул домик, облил его бензином с другой стороны, вернулся к двери. Канистра почти пуста. Килька выплеснул остатки бензина на дверь. Швырнул пустую канистру в сторону. С металлическим грохотом, который должен разнестись в ночной тишине по всей территории мотеля, ударилась о дощатый пол веранды. Соскользнув с ее края, свалилась на траву у домика. «Никитушка! Что задумал? С ума сошел! Не делай этого, Никитушка!» Мертвец взвыл, словно зверь, которому нанесли смертельную рану. «Не делай этого, Никита!» — прокричал мертвый механический друг так, что Килькина, который и без того от ужаса сам не свой, мороз продрал по коже. «Мы же дружили! Я ведь и умер из-за тебя! Не кремируй меня!» Покойник завыл, с силой ударил в дверь. Что-то громко хрустнуло. Килькин понял, времени мало, какие-нибудь минуты. Если не спалит чертов домик вместе с запертым мертвецом, тот вырвется на свободу, и тогда... Не было спичек или зажигалки. Да и откуда им взяться, ведь Никита не курил. Расплескивая бензин, Килькин не подумал, чем поджигать его. Как все глупо! Целый день сплошное идиотство! Он крутанулся вокруг своей оси, ища взглядом что-то, чем можно поджечь бензин. Но чем подожжешь, если только палочку о палочку тереть несколько часов? Килечка, я тебя очень прошу, пожалуйста, ради всего святого, если осталось тебе хоть что-то, подвывал за дверью покойник. Филипп уже не долбил в дверь. Голос доносился откуда-то снизу, словно из-под пола. Опустился вниз. Не выдержали переломанные ноги, догадался Никита. Никита! Взвыл покойник. Килькина осенило. Понял, как можно использовать положение. Бензин ему не поджечь, но мертвец-то не догадывается, что у него нет спичек. «Вот что! Я могу не кремировать тебя, но только при одном условии. Чего я там не знаю, ты расскажешь мне все, ведь ты же мне друг!» Килька сделал паузу. Она тут же была прервана учащенной речью покойника. «Да, расскажу тебе все, все, что знаю. Только не играй с огнем, убери спички. Этот бензин, он мгновенно испаряется, а его пары, они вспыхнут от любой искорки. Ты можешь нечаянно чиркнуть. Этот домишко выгорит дотла за несколько минут». В голосе покойника сквозил ужас. «Не трепись, не трать время!» — рявкнул Никита. «У меня коробок и зажигалка. Чиркну огнивом, как только почувствую, что ты хитришь и тянешь время. Говори!» «Что?» — взвизгнул покойник. «Банкноты приносят несчастье!» «Радиация!» — опять рявкнул Никита. «Это я уже слышал. Мои банкноты не светятся, я проверял их. Я сейчас чиркну огнивом». «Не надо!» — взвизгнул мертвый механический друг. «Никита, прошу тебя, я не обманываю. Все началось именно с радиации. Я не врал, когда рассказывал про радиоактивные банкноты. Террористы на самом деле хотят использовать их. Все существует в действительности. И радиация, и бумага, и террористы. Мы пытались взять под контроль всех фальшивомонетчиков. Никогда прежде на них не было обращено такого внимания. Но дело оказалось не в этом. «А в чем?» — вскричал Килька. «В том, что когда мы заполучили образцы тех банкнот, которые распространял ты, мы обнаружили, что они представляют опасность совсем другого рода». «Какую?» Никита трясся от любопытства и нетерпения, а сердце его замирало от предвкушения разгадки, которое было одновременно и леденящим душу, и полным болезненного желания. «Они приносят несчастье, Никита! Я не шучу, именно так! И не все фальшивые банкноты вообще, а именно твои!» Мертвец замолчал. Килькину показалось, что механический приятель о чем-то задумался, если покойники могут думать. Покойник и вправду вспоминал о том, что было. После того, как Курилов оставил в спецслужбе письменное заявление на Килькина, агенты стали изымать банкноты, которыми рассчитывался молодой человек. Собрав образцы фальшивок, спецслужба была намерена установить, радиоактивны килькинские банкноты или нет. Через короткое время в руки агентов попала маленькая пачечка килькинских банкнот, которыми тот расплатился за туристическую путевку. Экспертиза установила, деньги фальшивые, но никакой радиации от них не исходило. Однако беду эти фальшивые купюры все же принесли. Глава 10. Слухи, домыслы и народная молва. «Это уже второй случай. Это банкноты, они. Как вы не понимаете?» Громкие крики доносились из комнаты, в которой стоял рабочий стол Филиппа. В ней, кроме него, стояли столы еще нескольких сотрудников. Времена на улице стояли еще те давние, когда килькинский механический приятель был жив, находился в прекрасной физической форме, работал в специальной службе, с которой стал сотрудничать еще во время учебы на третьем курсе института, того самого, где они с Килькиным и познакомились. Филька медленно шел по коридору. До его комнаты оставалось еще 10 метров, но дверь широко открыта, и был слышен происходивший в комнате разговор. Филипп догадывался, о чем идет речь. Преодолевая последние метры до двери комнаты, и, предвкушая чашку крепкого растворимого кофе, который он сейчас обязательно выпьет, он вспоминал, что того сотрудника, который с самого начала возил тоненькую пачечку килькинских фальшивых банкнот на экспертизы, деньги были помещены в специальный контейнер для перевозки радиоактивных материалов, сбил автомобиль. Сотрудник остановил свою машину у обочины, быстро распахнул дверцу и вылез из машины. Тут-то на него и наехал грузовик. Потом все объяснили этот случай тем, что погибший сотрудник нервничал. Все боялся, что радиация, исходящая от фальшивых банкнот, как-то проникнет через стенки контейнера и облучит его. От этой нервозности он и полез под колеса грузовика, не взглянув на всякий случай в зеркало заднего вида. Банкнотами пришлось заниматься другому сотруднику. К этому моменту уже было известно, что никакой радиационной опасности они не представляют. Однако через некоторое время сотрудник, в столе которого в пакете в качестве вещественного доказательства по делу фальшивомонетчиков лежали банкноты, заболел. Он не выходил на работу, врачи постоянно продлевали больничный. Вскоре в отделе узнали, что страдает он онкологическим заболеванием. Кто-то, Филька не запомнил кто, сдуру ляпнул: «Это все банкноты!» Хотя какая могла быть связь между банкнотами и заболеванием, если отсутствие в них радиации к этому моменту было доказано и передоказано несколькими экспертизами? Килькинский механический приятель вошел в комнату. «О, Филипп!» — обрадовался его появлению коллега. «А у нас беда. Похоже, эти банкноты приносят несчастье. Только непонятно, как они это делают. Представляешь, сегодня Смирнов взял их с собой на встречу с коллегами из МВД, и по дороге его сбил грузовик. Накатил на него почти в точности, как на Федоренко. Только тот вылезал из машины, а этот выходил из-за большого автобуса, из-за которого ничего не было видно. Ну скажи, разве это не доказывает, что банкноты несчастливые?» «Я вам больше расскажу», — мрачным тоном произнес Филипп. «Пока мы здесь с вами постигали ту истину, что наши банкноты, те, которые оказались у нас, несчастливые, по городу, как выяснилось, циркулируют упорные слухи, что часть денег, которые в данный момент находятся на руках у населения, приносят неминуемые серьезные несчастья. Получая сдачу в ресторане, в столовой или в магазине, не знаешь, повезет тебе или нет. Получишь ли ты просто бумажки, отпечатанные на фабрике Газнака, или беду, которая каким-то неуловимым образом к ним прилепилась. Мертвый Филипп замолчал. Потом, скуля как собака, которую побили, добавил: «Килечка, дорогой, только это известно мне доподлинно. Банкноты приносят несчастье, но не все вообще, а именно те фальшивые, которые распространял ты. Через наш отдел прошло немало пачек поддельных банкнот. Мы специально собирали их по городу. Никаких несчастий они никому не принесли. Это проверено. И только твои фальшивки приносили и приносили беду. Мы в отделе уже знали, для того, чтобы накликать ее, достаточно положить твои купюры себе в карман. Да разве мой сегодняшний конец не свидетельствует именно об этом?» Никита не произносил ни слова. Вот уже минуту или две, слушая доносившийся из-за двери голос мертвого, но вовсе непокойного механического друга, он сначала разыскивал в смартфоне закладку, ведущую на страничку интернет-сайта, потом открывал ее, читал. Килькин вышел на фальшивомонетчиков случайно, и, как почти всегда бывало в его жизни, по пьяному делу. Еще учась в институте, Никита выказывал склонность к красивой жизни. Для него она заключалась прежде всего в дорогих напитках в неограниченном количестве, вкусной ресторанной еде, красивой модной одежде, всяких там ботиночках, курточках, брючках. На случайные доходы, которыми пробавлялся скромный студент, без влиятельных и богатых родственников, позволить себе это нельзя. Килька влезал в долги, брал, сколько давали в банке у знакомых. В кармане все равно пусто. Однажды во время пьянки с какими-то случайными собутыльниками, тоже студентами, но только другого вуза, он заснул за столиком пивного бара. Место было людное и шумное, работало допоздна. Перед Никитой, сидевшим на высоком табурете за длинным узким общим столиком у окна и опустившим голову на лежащие на столике руки, стояла почти полная кружка темного пива дорогого импортного сорта. На него никто не обращал внимания. Знакомые, вместе с которыми пришел в этот бар и с которыми успел здесь повздорить, бросили его спящего, а сами куда-то ушли. Очнувшись, Никита обнаружил, что на месте его друзей сидит какая-то сильно нетрезвая личность, пальцы которой синели от воровских наколок. Никита успел протрезветь. Быстро осушив стоявшую перед ним уже оплаченную в баре самообслуживания кружку пива, Килька полез в карман. Пары измятых мелких купюр, которые там отыскались, не хватило бы и на маленькую кружечку самого дешевого пива. Килька негромко выругался. Нетрезвый сосед, который, как оказалось, внимательно смотрел на него уже некоторое время, протянул ему крупную купюру. «Мои деньги, твоя ходьба. Возьми нам по кружечке какого-нибудь. Ну, выбери там получше. И на закуску чего-нибудь. Ты ведь здесь один?» Килькин кивнул. «И я один». Так началось знакомство, последствием которого стала работа Никиты на фальшивомонетчиков. В конечном итоге привело странной ночью на веранду деревянного домика. За дверью мертвый механический приятель. «Этот Валера, с которым я хочу тебя познакомить, он тот еще деятель, жадный и хитрый. Но, может быть, из-за того, что он такой хитрый, с ним и удобно иметь дело», рассказывал на съемной квартире Килькину на следующий день новый знакомый. Никита уже знал, что его новый приятель, который был намного его старше, распространяет фальшивые банкноты очень хорошего качества. А главное, по заданию Валеры создает сеть распространителей фальшивок. Никита и его новый знакомый сразу нашли общий язык. Килькин успел разменять значительное количество банкнот. Никаких трудностей у него с этим не возникло. Единственным последствием криминальной операции стало для Никиты появление в кармане денег. Долю за размен новый друг выдал ему сразу. Сейчас они сидели на кухне, пили бутылочное пиво, коробка стояла у ножки стола, Никита был здорово пьян. «Знаешь, где этот Валера хранит фальшивки? Только не пугайся! В морге инфекционной больницы. Ну, может, и не в морге, но в каком-то таком ее отделении, где держат самых заразных. Тех, которые не просто исходят заразой, но это, ну, как бы тебе сказать, тех, которые уже совсем не жильцы, которые уже опасности не представляют. Сил у них уже нет фальшивки взять. Они даже с кровати уже встать не могут. У Валеры там какой-то свой человек. То ли врач, то ли медсестра какая-то. Килькин тупо смотрел в поверхность стола. Слова странным образом оставляли его равнодушным. Он понимал их значение, но это был словно бы рассказ о жизни не преступника, на которого они оба работали, а какого-то вождя малочисленного племени, живущего на далеком островке, затерянном где-то в Тихом океане. Килькину до такой степени не было дела ни до этого островка, ни до этого племени, ни до его странного предводителя, что, прослушав их историю, он тут же забывал ее. И вот только теперь, стоя у запертой им самим, облитой бензином двери домика, в котором томился мертвый механический друг, Килька вспомнил, что рассказал ему тогда, совсем скоро после знакомства, подручный фальшивомонетчиков. Те, кто был посвящен в подробности Валериных дел, а таких всего несколько человек, знали. Его фальшивки оказались предметом медицинского расследования. На бумажках в город из больницы были вынесены бактерии опасной тропической болезни. Ее эпидемию перед этим удалось предотвратить лишь чудом. Валера забирал пачки фальшивок с большими предосторожностями. Прямо в больнице клал деньги в пакет, стараясь не притрагиваться к ним руками. Потом, раздав деньги распространителям, тщательно мыл руки. Конечно, сообщница Валеры, прятавшая деньги в больнице, не стремилась специально заражать банкноты. Но то ли с санитарией в больнице было плохо, то ли сообщница Валеры неряшлива. Несколько раз зараза на банкнотах вырывалась из больницы в город. Про случаи с менее опасными инфекциями никто не узнал, но вот тропическая болезнь. Тут источник заражения искали специально организованные группы. Обнаружили, зараза приходит в город на денежных купюрах. В расследовании принимали участие гражданские врачи. От кого-то из них сведения утекли в народ. Поползли слухи. Как всегда, слухи обросли целым клубком домыслов. Когда прятать деньги в инфекционной больнице стало невозможно, Валерина сообщница отказывалась брать пачки, после случая с тропической болезнью к ней тщательно присматривались, Валера придумал новое место для хранения. Фальшивки поступали к нему крупными партиями. Распространить их в короткий срок был не в состоянии. Держать банкноты дома боялся. Валера свел знакомство с могильщиком с кладбища. Тот прятал деньги в фамильных склепах, в могилах. И оттуда опять пошла зараза. Вновь поползли слухи. Поначалу имели весьма ограниченное хождение. В общество, в котором в тот момент вращался Килькин, студенческую среду, причем самую расхристанную, недисциплинированную ее часть, не проникали вовсе. Потом Никита стал вращаться в еще более забубенной компании. До нее разговоры про вызванные деньгами болезни, про визиты в торговые и финансовые организации, имевшие дело с наличными деньгами, странных групп, состоявших из врачей и сотрудников спецслужбы, и вовсе не доходили. Но однажды Килька на форуме в интернете наткнулся на ссылку. Что-то вроде «Гляньте, что люди пишут! Какие-то сейчас слухи про банкноты ходят!» У Никиты не было времени пройти по ссылке и прочитать, что пишут люди. Подумал, что это про обмен денег, очередные слухи про деноминацию. Ссылочку у себя в телефоне сохранил. И вот теперь прошел по ней. Килькинские предположения подтверждались. Народная молва, как всегда, выворачивала факты странным образом. В тексте, это был пост на очередном форуме, скрывавшийся за псевдонимом автор утверждал, что по городу циркулируют банкноты, которые несут на себе особо опасные заболевания. Якобы в такие банкноты вживлена какая-то микрополоса с микромембранами. Когда человек берет такую банкноту пальцами, он невольно сдавливает бумагу. В этот момент мембрана пропускает через себя порцию бактерий. Они попадают на пальцы. Потом человек, касаясь ими лица, заносит заразу в рот, в нос, в слизистую оболочку глаз. Да еще бог знает куда. Сами заболевания какие-то малоизучены. Вроде бы их специально разработали в бактериологических лабораториях западных спецслужб, чтобы уничтожать народы России. Но Килькин занялся распространением фальшивок уже после того, как по городу пошли эти тревожные слухи. Значит, его фальшивки никак не могут быть теми единственными, которые приносят несчастье. Никита убрал смартфон в карман и посмотрел на дверь. «Сожгу тебя вместе с этим домиком!» — угрожающе произнес Килькин. «Если ты не скажешь мне...» «Никитушка, погоди! Я все расскажу!» — залепетал мертвый механический приятель. Если бы не эти слова, Килькин бы, возможно, отвел свой взгляд от двери. Может быть, даже повернул голову и увидел, что тетка Смерть, медленно, стараясь не привлечь к себе внимание Килькина, но в то же время, видимо, не надеясь на это, движется от мотеля к домику, как бы обходя его по дуге. «Что я могу тебе доказать, Килька? Банкноты твои действительно приносят несчастье. Что тут еще скажешь? Я тебе уже все рассказал. Ни с какими другими банкнотами такого не было. А ведь мы имели дело со множеством разных партий и образцов». Никита молчал. Мысль его напряженно работала. Он сейчас, если и был пьян, то не настолько сильно, чтобы не соображать. И кажется, простое и ясное объяснение уже складывалось в его голове из тех разрозненных фактов, которые он узнал от Валериного друга из странички интернета со слов мертвого Филиппа. Мертвец вдруг с силой ударил в дверь, прокричал: «Никитка, открой немедленно! Что ты делаешь, а? Не вздумай поджигать, Никита! Гад! Я же тебе все рассказал!» Он опять с силой ударил в дверь и тут же принялся долбиться в нее с удистеренной энергией, во много раз сильнее прежнего. Потом, видимо, сообразив, что дверь открывается внутрь и проще сломать замок, чем выставить наружу всю дверную коробку, мертвый механический друг принялся с силой дергать дверь на себя. Ни мертвый Филипп, ни Килькин не знали всех подробностей, как в столице рождалась легенда, что деньги приносят несчастье. Был, например, в истории эпизод. Однажды Валера нашел на фальшивке оптового покупателя. Банкноты были из инфекционной больницы. Оптовый покупатель, разумеется, об этом не знал. Деньги очень качественные. Он рассчитался ими за несколько крупных покупок. Но затем начало происходить то, что никто не мог объяснить. Во всех семьях появилось тяжело заболевший. Это были не те, кто имел дело с Валериными банкнотами. Не оптовый покупатель и не те, с кем он рассчитывался. Заболели дочь оптовика, жена одного покупателя и сын другого. Зараза была завезенной из далекого уголка Азии. Столичные медики опыта лечения ее не имели. Да и поняли, с чем имеют дело только после того, как двое из заболевших умерли. Но эти смерти не единственные несчастья, которые принесли троим покупателям фальшивок купюры. Человек, с которым оптовый покупатель банкнот расплатился фальшивками и чей сын умирал в тот момент от экзотического вируса, водил автомашину. В один из дней, подавленный смертельной болезнью сына, управляя автомобилем, почувствовал себя плохо. Через минуту начал терять сознание, принялся останавливаться, но было поздно. Вильнув, автомобиль врезался в другую машину. В обеих машинах сработали подушки безопасности. В аварии никто серьезно не пострадал. Беда оказалась в другом. Автомобиль, в который врезался потерявший сознание обладатель фальшивок, принадлежал матерому уголовнику. Он был за рулем в момент аварии. Через некоторое время стал предъявлять к виновнику аварии требования, значительно превышавшие суммы, которую покрывала страховка от гражданской ответственности. Требования были настойчивыми, даже слишком. К этому моменту обладатель фальшивых банкнот умер заразившийся экзотической инфекцией сын. Вскоре к нему... Он жил за городом в отдельном доме, приехали бандиты. Пригрозили, что если долг за разбитую машину в ближайшее время не будет возвращен, разгромят загородный дом, вывезут все ценные вещи. У хозяина дома по-прежнему лежала в сейфе увесистая пачка Валериных банкнот. После бандитских угроз отнес ее к соседу по коттеджному поселку, с которым дружил. Этим случайным в истории людям деньги приносят несчастье. У соседа сын, студент младших курсов, который втайне от всех пристрастился к картам. Как раз в эти дни он крупно проигрался в подпольном игровом салоне. Ему дали время собрать деньги и отдать долг. Обнаружив в отцовской комнате принесенную соседом пачку банкнот, украл ее. Отправился в салон, где играли в карты на деньги, другой, не тот, в котором был должен. Там рассчитывал выиграть, вернуться домой, незаметно вернуть в стол отцу украденные деньги, выигрышем рассчитаться за карточный долг. Игра у молодого человека, как назло, не задалась. Спустил всю украденную сумму. Толстая пачка фальшивок перекочевала в карманы нескольких игроков и держателя салона. Отец картежника вскоре обнаружил пропажу денег. Между ним и сыном произошел взвинченный разговор. Под конец отец непрерывно кричал. Сын выбежал из дома, хлопнув дверью. На какой-то случайно остановленной машине отправился в небольшой городок, рядом с которым находился коттеджный поселок. Там нашел бар, темный и полный подозрительных личностей. Сильно напился, повздорил со случайным собутыльником, Тот в драке убил его страшным ударом кастета в висок. Тем временем проигранные Валерины фальшивые банкноты, попавшие к картежникам в притоне, заразили одного из них. Он слишком поздно обратился ко врачу, оказался в больнице, уже когда помочь ему было невозможно. Умирая, рассказал врачам, где его, по его предположению, подцепил заразу в картежном притоне. В последние месяцы, кроме этого места, заядлый картежник нигде не бывал.